Марина сразу же стала бояться, что это снова привлечет к ее семье внимание НКВД. Страх оказался оправданным. 8 октября того же года приехали в Болшево за Сергеем Эфроном. Посреди ночи у дома возникли вооруженные до зубов люди в милицейской форме. У них был ордер на арест, подписанный народным комиссаром внутренних дел Берией. Пока шел позорный и унизительный обыск, все в доме было перевернуто вверх дном, Марина собрала в вещевой мешок кое-что из одежды, потом уже на рассвете перекрестила мужа и глазами полными слез глядела, как его уводят раздувшиеся от глупой гордости за порученное им важное дело сотрудники НКВД. Потрясенная новым ударом судьбы, которого, впрочем, она так долго ожидала, Цветаева пришла к убеждению, что рано или поздно ей и сыну уготована та же участь. Но проходили недели, а они оставались на свободе. О них просто позабыли или считали их менее опасными для сталинского режима, чем двое других членов семьи. На первых же допросах Сергей заявил, что он невиновен, и поклялся, что коммунизм – истинная его религия. Но он совершенно напрасно пытался оправдаться. Здесь ему было вменено в вину, расцененное как предательство Родины, евразийское прошлое. И, наконец, ему был задан вопрос, которого он больше всего опасался. «Какую антисоветскую работу проводила ваша жена?» «Никакой антисоветской работы моя жена не вела», — записан ответ Эфрона. «Она всю свою жизнь писала стихи и прозу, хотя в некоторых своих произведениях высказывала взгляды несоветские». Признав таким образом, что Мариной в прошлом написано несколько стихотворений, в которых она достаточно дружелюбно отзывалась о старом режиме, Сергей поклялся, что в глубине души Марина была настоящей, честной и твердой в убеждениях, революционеркой. «Я не отрицаю того факта, что моя жена печаталась на страницах белой эмигрантской прессы. Однако она никакой антисоветской политической работы не вела», — говорил Эфрон. И в этом его свидетельстве было столько же горячности, сколько и искренности. После окончания этого допроса заключенного отправили в Лефортово, чтобы его лечить там под полицейским надзором, потому что он выглядел так, будто состояние его здоровья внезапно и резко ухудшилось. Тем не менее, 1 ноября Эфрона подвергли новому допросу, еще более продвинутому, чем предыдущий. На этот раз он признал, что эпизодически входил в сношения с тайными польскими, немецкими и даже английскими агентами. Но утверждал при этом, что всегда действовал исключительно по приказам ГПУ. И вот 7 ноября, красный день календаря, очередную годовщину большевистской революции, перед Болшевским домом снова, как в прошлые разы, останавливается машина. За кем пришли теперь? За Мариной? Чтобы засадить ее за решетку? Нет. Нынче НКВДшники увезли ее соседей, Николая Клепинина и Алексея Сизымана. А жену Клепинина к тому времени уже взяли в Москве. Какие преступления им инкриминировались? Видимо, те же, что и Сергею. Недостаточную преданность делу Советов во время пребывания за границей, тайную симпатию к троцкистам, непростительное недовольство коммунистической философией. И для всех поначалу один маршрут – мрачные подземелья Лубянки. Сергей со своей стороны после многочисленных перебросок из застенков в застенок между одним допросом и другим, одной очной ставкой и другой, был поставлен лицом к лицу с соседями по Болшеву, супругами Клепининами. Чтобы спасти себя, жена Клепинина заявила, что ее муж и Сергей Эфрон были наняты многими иностранными государствами для того, чтобы собирать сведения о политических программах СССР. Сергей отвергал все обвинения целиком, утверждая, что они оскорбительны по отношению к его революционным убеждениям. Зато Клепинин поклялся жизнью своих детей, что откровения его супруги, увы, совершенно правдивы и точны. Более того, он добавил в адрес своего подельщика: «Сережа, еще раз к тебе обращаюсь. Дальше запираться бесполезно. Есть определенные вещи, против которых бороться невозможно, так как это бесполезно и преступно. Рано или поздно ты все равно признаешься и будешь говорить: Потом он дружески посоветовал Сергею отбросить сомнения и признать свои ошибки. Клепинина увели. Затем состоялась еще одна очная ставка с бывшей евразийкой Литауэр. И против Эфрона были выдвинуты еще более тяжкие обвинения. «Я хочу дать настойчивый совет Сергею Яковлевичу», — говорит Литауэр, — «рассказывать всю правду, не скрывая ничего ни о себе, ни о других. Я говорю это как товарищ и друг». Допрос закончился в полночь, но неопровержимых доказательств, в которых нуждались следователи, чтобы определить степень виновности Сергея Эфрона, они так и не получили.